Глава 24. Черт, черт, черт! Елена Петелина злилась на головастика, который не дал ей вынести из лаборатории нужный патрон. Злилась на себя, за склоку в душе между долгом и благополучием семьи. И ненавидела адвоката Гомельского, из-за которого она чувствовала себя беспомощным пассажиром падающего самолета. Звонок Марата застал Елену на подходе к кабинету. «Вот только попробуй скатиться на пошлости», — пригрозила следователь, ничего не подозревающему Валееву, включая телефон. Однако оперативник сразу перешел к делу. «Мы были в гостинице «Саяны», где остановился Гребенкин. Его в номере не оказалось. Дежурить кого-нибудь оставил? Лен, у меня не 10 человек в подчинении, только Ваня. Попросил администрацию гостиницы мне звякнуть, если он появится. Но думаю, это бесполезно». «Почему?» Гребенкин не так прост. Номер телефона, который он предоставил, как свидетель, не существует. Из гостиницы он сбежал, потому что никаких личных вещей в номере не осталось. Правда, мы нашли кое-что. Пистолет вырвалось у следователя, который не давали покоя патроны. Вроде не Новый год, чтоб преступники оставляли нам подарки. Нет, на кровати мы нашли бумажку с адресом квартиры, где проживали девчонки-проститутки. Судя по всему, это последнее, что он смотрел. «Надо съездить туда и проверить», — продолжая разговор, Петелина вошла в кабинет и села за рабочий стол. «Выполнил, мой командир, мы уже здесь. Квартира не заперта, внутри все перевернуто. Он что-то искал». «Ты уверен, что это был Гребенкин?» «А кто же еще? Сутенера уже нет. У Лизы малышка не поднимется рука швырять дорогое белье на пол. Остается Гребенкин». Кстати, девушка здесь не ночевала. Флакончик от лака как валялся на ее кровати, так и валяется. Лиза-малышка могла задержаться, так сказать, на работе с клиентом. Петелина разговаривала, прижав трубку плечом, и одновременно работала на компьютере. Или сбежать, чтобы не повторить судьбу подруг. «Марат, проверь, есть ли зубные щетки в ванной?» «Так, 2 штуки в стаканчике. Захвати их для эксперта». «Уже делаю». Петелина различила звуки, как телефон лег на стеклянную полочку и зашуршал целлофановый пакет. Потом послышался неясный мужской разговор и уже отчетливый голос Марата. «Сам скажи, раз нашел». Трубку подняли. «Елена Павловна, это Иван Майоров. Я нашел здесь пакет от новой сим-карты, лежал в мусорном ведре сверху. Карту недавно выломали». «Отлично. Продиктуй мне номер». Петелина записала. «И передай Валееву, что я нашла в базе данных номер телефона, зарегистрированный на имя Игоря Васильевича Гребенкина в Саратове. Если он им пользуется, то мы его найдем. Ждите звонка с координатами от Миши Устинова». «Мы к нему заскочим. Нам все равно в лабораторию щетки завозить», — выхватил трубку Валеев. И ласково добавил, удалившись от напарника. «И тебя увижу. Мне бы твои заботы». Следователь положила смартфон и подняла трубку стационарного телефона. Новая оперативная информация позволила ей забыть на время о визите адвоката и вернуть легкую нервозность обычной рабочей обстановки. «Миша, запиши 2 мобильных номера». «Лучше мылом сбросьте». Эксперт предпочитал получать информацию не на слух, а с помощью кратких электронных посланий. Так и точность выше, да и распечатать можно в случае недоразумения. «Уже делаю», — Петелина переключила аппарат на громкую связь и строчила в ноутбуке саратовский номер Гребенкина и тот, который был только что найден на квартире проституток. «Я думаю, эти 2 абонента находятся в Москве. Как только установишь их местоположение, дай знать Валееву и мне. Только срочно, Миша». «А бывает так, что можно отложить?» «Миша, хотя бы не нервируй меня. Кстати, оперативники тебе подкинут зубные щетки девушек». «Ну, вот еще одно срочно. Нам надо установить уровни срочности. Допустим, от 1 до 10. Чем меньше число, тем выше приоритет. Ваши срочно про телефоны. Какой цифре соответствует? Пусть будет 2». «Тогда я успею подзарядить мозг». Елена услышала, как зашуршала фольга шоколадной плитки. «Ну ты и обжора!» — крикнула она и положила трубку.